То есть человек должен знать, как разорвать эту связь кармическую. Если связь не разорвана, этот умерший человек будет приходить к вам во сне. Очень неблагоприятно видеть умершего человека во сне. Очень неблагоприятно. И люди этого не знают. Им постоянно снятся какие-то детки, бабки, там, дети умершие. Это очень плохо. Это отнимает вашу жизненную силу, сокращает вашу жизнь. У вас будут проблемы. Видеть покойника, то есть человека умершего во сне, очень неблагоприятно. И люди этого не знают. Точно так же, как люди не знают, что самый плохой вид смерти – это умереть во сне. А люди считают его, что это самый лучший вид смерти. Спокойно лег и умер. Но вы знаете, что происходит с человеком во сне? Никто не знает. Думает, хороший сон ему снится. Поэтому, когда человек бодрствует, он способен сконцентрировать свою психику на высших аспектах. А когда он спит, практически из 100% людей, едва ли единицы могут контролировать себя во сне. Вы замечали это? Что во сне мы не способны себя контролировать. А даже в состоянии боли, или но в нормальном состоянии, не способны на чем-то сконцентрироваться. Но во сне люди делают ужасные вещи, странно себя ведут. Очень странно. Забывают о том, что они во сне. Вот иногда человек помнит, что он во сне, и действует так. А, я же во сне. Раз и что-то себе допускает. А иногда человек вообще не может контролировать это. Он даже забывает, что он во сне. И полностью погружается в эту иллюзию сна. Переживает, начинает страдать. Просыпается в холодном поту, его трясет потом там 2 часа. Этот сон западает глубоко в память. И очень длительное время человек под влиянием этого сна находится. Это все связано также с этими аспектами влияния тонких живых существ. Итак, сейчас я вам продемонстрирую качество людей в разных типах качеств или модусов природы. На санскрите они называются гуны, тригуна, что вся материальная природа, она состоит из конфигурации 3 качеств. Одно называется сатва, это благость, сатва-гуна ее называют. Другое называется раджа-гуна, это страсть, качество страсти. И тама-гуна. Тама означает невежество. И то качество, которое в нас преобладает в природе, такими качествами характера, сознания, поступков мы с вами обладаем. И все это сформировано нашей кармой, то есть нашей собственной деятельностью, нашими собственными устремлениями, ценностями и так далее. Итак, это основы. Разобьем на 3 категории людей. Одни люди относятся к сатве. Итак, сатва. Сатва – вата-доши. Вата, как правило, люди, у которых преобладает воздух, они все худенькие. Есть нормальные – это пита. И есть капха – полные. Полные люди. Итак, когда преобладание вата-доши, то все люди худенькие. Помните, я рассказывал вам позавчера или вчера, что многие люди очень много кушают, и они никогда не поправляются. Сколько, и как правило, они едят намного больше, чем полные люди. Вата всегда в 2-3 раза больше нужно еды, чем капхи. Капха, то есть полные люди, могут кушать очень мало и при этом еще и поправляться. А вата будет есть в 3 раза больше, еще худеть будет умудряться. Да, это вата. Воздух. Воздух. Итак, худенькие люди, нормальные и полные. И как они в этих качествах природы отражаются, их качества психологические. Итак, сатва. То есть в благости. Худенький человек в благости. Преобладание благости. Энергичный. Легко приспосабливается к ситуации. Коммуникабельный. Гибкий в отношениях с людьми. Хороший партнер. Сообразительный. Сильно развитым чувством человеческого единства, неподдельный энтузиаст, оптимист, хороший инициатор, склонен к позитивным переменам в себе и продвижению в духовной науке. Это худенький человек с преобладанием сатвы, то есть хорошая карма у этого человека. И эта карма выражается вот в таких качествах. Теперь худенький человек в раджа типе, то есть в страсти. Какие качества в страсти выражены? Нерешительный, не оправдывает доверие, чересчур активен, беспокоен, непоседлив, много волнуется и опасается, нервный, жадно стремится к чему-то, слишком разговорчив, много поверхностных эмоций, создает много шума, ложный энтузиазм, склонен к деградации. И такой же худенький человек, но под влиянием качества невежества, как в нем проявляется. Полон страха, проявляет животные эмоции, лжив, скрытен, подвержен депрессии, саморазрушению, склонен к употреблению одурманивающих веществ, склонен к половым извращениям, беспокойный ум и склонность к суициду. Вот смотрите, худенький человек абсолютно разное, внутри тонкое тело абсолютно разное. Поэтому невозможно говорить о человеке просто по телу и по его. Вот он худенький, значит он вот такой, в сатве. Нет, нужно знать и определять это, как это происходит, что. Следующий, нормальный такой тип, не худенькие, не полные люди, норма. Это значит пита, желчь или огонь. Так, нормальный человек в сатве, когда преобладание, хорошая карма, преобладание сатва-гуны, благочестивый человек. Разумен, ясное мышление, восприимчив, мудр, руководствуется здравым смыслом, сторонник доброй воли. Независтливый, дружелюбный, храбрый, хороший наставник и лидер. Страсти. Своенравен, упрям, импульсивен, амбициозен, агрессивен, властолюбив, критичен, любит быть первым. Искусный политик, легко выходит из себя и впадает в ярость. Дерзок, опрометчив, горд. Имеет слишком высокое мнение о себе. Это страстный тип нормального тела. И в невежестве. Враждебен, способен на подлость, мстителен, любит разрушать, склонен к психопатии и истерике, преступен и любит заниматься незаконной деятельностью. Человек преступного мира. Это в невежестве, тама. И следующее психоэмоциональное состояние – это капка, вода или полные люди. Когда в благости, спокойный, умиротворен, всем доволен, стабилен, последователен, постоянен, оправдывает доверие, любвеобильный, сострадательный, умеет прощать, терпелив, предан, чуток, хороший родитель и воспитатель. Умеет успокоить и оказать поддержку. Обладает сильной волей и верой. Полный человек в сатве, то есть в благости. Как, вот такие качества у него проявлены. В страсти полные люди. Властолюбив, имеет много привязанностей. Жаден, материалистичен, сентиментален. Нуждается в безопасности. Любит комфорт и роскошь. Это тип страсти. Полный человек. И полный человек в невежестве. Полное невежество. Тупость, грубость, склонен к литаргии. Литаргия – это значит сонливость. Везде спит. Куда вы его не приведите, полные люди, очень часто можно видеть. Везде сразу, раз и дремает. Склонен к литаргии. Расхлябан, обладает грубым вкусом в еде и одежде. Неопрятный, невосприимчивый к мнению других, бесчувственен и вороват. Это вот полные люди типа капха, тамаси. Итак, все это связано с кармой. Говорили с вами, что такое карма. Карма – это деятельность и закон. Закон кармы, когда мы говорим, это закон причинно-следственной связи. что любое действие имеет причину, и это действие имеет следствие. Поэтому говорится в законе кармы: настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Итак, наше настоящее скрыто в прошлом. Не в прошлом смысле в детстве, а в прошлом – в прошлом теле, в прошлой жизни. Итак, причиной всех кармических реакций, то есть следствий, является 5 видов выбора, или то, что называют на санскрите кроша. Кроша означает причина выбора. Каждый раз мы перед выбором: есть или не есть на ночь. Каждый раз мы перед выбором: пить или не пить. Каждый раз мы перед выбором: подниматься рано утром или еще поспать. Каждый раз мы перед выбором: отомстить или простить. Каждый раз мы перед выбором: отдать или оставить. И так далее. Каждый раз мы перед выбором. И вот за этот выбор мы в ответе. Это называется клеши. Панча-клеши. 5 причин нашего выбора. И в соответствии с этим выбором мы совершаем действия, и действия приводят нас либо к страданиям, либо к наслаждениям. Вот что такое карма. Вот почему мы страдаем, и вот почему иногда нам удается наслаждаться. Когда-то мы сделали неправильный выбор, поэтому теперь страдаем. Или когда-то мы сделали правильный выбор, и нам привалило счастье. Ну, то счастье, которое мы считаем своим счастьем. Говорится, существует 3 вида счастья: в невежестве, в страсти и в благости. Итак, панча-клеши, панча, если вы помните, называется 5 причин выбора. И первое называется авидья-клеши. Авидья означает невежество по отношению к духовной науке. Что люди не знают о том, что они душа. И они не знают ничего о душе. Они немного знают о теле, но ничего не знают о душе. Что душа вечная. Душа никогда не умирает. В ведах говорится: душа вечная, всегда существующая, нерожденная. Ее невозможно сжечь огнем, иссушить ветром и смочить водой. Ее невозможно уничтожить никаким видом оружия. Всегда существующая душа. И мы с вами душа. Мы с вами не тело. Вот почему, когда душа покидает тело, тело никого, в общем-то, не интересует. Ну, а если кого-то интересует, мавзолей его кладут. И смотрят на него, ходят. Как? Что в этом теле была какая-то личность, которая что-то провозгласила. И это нам нужен объект. Это как памятник. Как памятник. Чтобы память нашу постоянно удерживать. Поэтому монументы, бюсты, памятники существуют все, чтобы что-то увековечить, то есть повлиять на память людей, чтобы они помнили о каких-то определенных ценностях, задачах, целях и так далее. Итак, первая причина – это авидья, невежество, что мы никто не знаем, что мы вечные. И это невежество в первую очередь проявляется в страхе смерти. Как узнать, что человек невежественный? Он очень боится смерти. И ради того, чтобы не умереть, он готов переступить через любые моральные, нравственные ценности. То есть он способен совершить любую подлость. И конфликт, то есть как, что такое конфликт? Когда возникает ситуация вопроса жизни и смерти. В конфликте можно видеть, насколько человек образован и насколько он невежественен. То есть в этом отношении. Знает ли он, что он вечная душа, или он думает, что он тело? И в частности, это проявляется в системе священников. Вот мы говорим о Христе. Почему Христос не боялся смерти? Вечная душа, духовная. Не было страха такого, как у нас. Все, никто не мог понять, даже апостолы испугались. Один там трижды отрекся, не успел прокукарекать, другой там, я нет. И потом все начали мучиться, практиковали, пришли к выводу, что да, мы не тело, мы душа. И каждый пострадал тоже так же, телесно. Итак, воины, говорится, вчера я вам объяснял, воин, говорится, его жизнь начинается со смерти. Поэтому воин ищет смерти. Но какой? Достойный. Жизнь воина начинается через достойную смерть. На высшие планеты, говорится, воин восходит, который не боится смерти. И все военное искусство было необходимо только для одной цели, чтобы человек прекратил бояться смерти. Особенно он должен бояться недостойной смерти. И не боялся достойной смерти. Поэтому, говорится, в бою, защищая религиозные принципы. Итак, страх смерти – это невежество. Самое большое невежество. И на этом невежестве строится управление обществом. Если вы из общества убираете духовное знание, то тогда работает система наказаний и система дергания за удила. Потому что все боятся телесных проблем. Никто не знает, что душа вечная. Поэтому человека можно запугать. Невежественного человека очень легко запугать и легко управлять, сказав ему, что жизнь одна, что ты никакая не душа, и люди будут бояться. Вот почему выгодно, чтобы эксплуатировать общество, выгодно вытравить духовное знание. Знание о душе, знание о реинкарнации, знание о карме. Не просто знание о каких-то других вещах, о технике какой-то. А именно духовное знание надо уничтожить. Вот почему мы видим в истории, фарисеи, они понимали, чтобы общество их содержало, чтобы управлять обществом, нужно было распять Христа. Ту личность, которая пришла и опять объясняла им, что не надо этого бояться, не надо бояться. Надо бояться недостойного поведения. Надо бояться недостойных мыслей и целей. Но не надо бояться смерти. Итак, на страхе смерти основана вся система невежества. И говорится, когда человек боится смерти, усиливается следующая проблема. Называется асмита-клеша. Асмита значит эгоизм. То есть то, что вынуждает нас отождествлять себя с телом. Тело становится очень ценным и самым дорогим. Поэтому по невежеству не ценим душу, мы ценим тело. И поэтому всю жизнь мы тратим, как это тело совершенствовать. Не как совершенствовать душу, а как совершенствовать тело. И человеческое тело состоит из двух субстанций, если вы помните. Тонкое тело, материальное, и грубое. Грубое из земли, воды, огня, воздуха, эфира, а тонкое из ума, интеллекта и вот этого эго, асмита шакти или асмита клеша. В результате того, что люди отождествляют себя с телом, третья проблема появляется. Она называется рага-клеша. Рага – это стремление к материальному счастью, материальными средствами. Все мы хотим материального счастья. У всех представления о счастье исключительно материальные. Что дети хохочут, женщины все красивые, мужики все работают. Или наоборот, никто не работает, все есть, заходишь в магазин, денег не надо, вот коммунизм, помните, да? Материальное счастье. Все друг с другом здороваются и все такое. Исключительно материальное представление о счастье. И результатом такого представления о счастье является это рага-клеша. И все эти клеши, они в сердце находятся. Так же, как вся энергия для чакр исходит из сердца. Потому что в сердце находится прана. Именно оттуда все распределяется. И душа находится. Душа, говорится, плавает в сердце. Потоках воздуха, вот этого праны. И когда вы сердце вынимаете, то поток воздуха, этот прана, он остается там. Поэтому можно совершить операцию. Сравнивают как стул. Вы говорите, встаньте, пожалуйста, мы поменяем вам стул. Вы встаете, вам стул поменяли, вы садитесь. Поэтому сердце можно сменить. Можно сменить голову, руку, ногу, что угодно. Просто надо знать, как это сделать. Но личность остается та же. Личность остается та же. Итак, рага, стремление материальному счастью. И в результате этих трех причин появляется четвертая, которая называется двеша. Двеша – ложная ненависть к ложным источникам страданий. Поскольку все стремятся попасть в один автобус, автобус маленький, народу много, то все начинают друг друга давить. Почему? Потому что все хотят материального счастья, и появляется борьба за место под солнцем. Для тела все начинают сражаться для комфорта ради этого тела. И все переступают через какие-то нравственные основы, потому что тело так дорого. Если какое-то другое тело мешает мне, мы его ненавидим. Это называется двеша. Ложная ненависть к ложным источникам страданий. То есть человек, не знающий закона кармы, всегда будет винить преступника. Всегда будет винить преступника. Что тот, кто причинил мне беспокойство, должен быть наказан. Потому что мы будем считать, что этот человек является причиной наших беспокойств. Но говорится, причины скрыты в нашей карме. Мы породили свои действия, реакцию, которая выразилась в том, что нам причинили беспокойство. Это называется вид страданий адхипхаутика, причинение беспокойств другими живыми существами в результате неправильных поступков, совершенных при неправильном выборе. Итак, следующая, пятая причина называется абхинивеша, желания и привычки, принесенные из прошлой жизни. Это следующая очень важная проблема нашего сердца. У нас очень много желаний из прошлого. Допустим, у всех у нас желание из прошлого иметь семью. И поэтому, когда мы слышим, что можно без семьи обойтись, у нас даже какие-то проблемы возникают. Как так-то без семьи? Нормальный человек должен иметь семью. Или как вот уже, ну, смешно, конечно, может быть, но какой русский не любит быстрой езды? Или, допустим, говорят, какой русский не пьет? Это не наш человек, если не пьет. И у людей очень много комплексов, сформированных в прошлом. Это называется абхинивеша. Привычки и желания из прошлой жизни. И вы, может быть, наверняка замечали, что рождаются дети очень странные. Не физически, а психологически. Склонные к преступности с детства. Склонные к принятию одурманивающих веществ с детства. И так далее. То есть то, что сегодня говорят гены. Генетика. Что такое гены, точно никто не может сказать. Понять. На чем это основывается? То есть опять ухватились за что-то, как это говорят, за хвост кобылы. А самой кобылы не видно. Хвост-то схватили, а кобылы-то не могут еще понять. Откуда этот хвост? Ген-то откуда? Чему он там прикрепляется? Что является следствием гена? Итак, это карма. Что причины всего, что с нами происходит, скрыты в нас самих. И когда эта причина устраняется, устраняются реакции. О чем вчера я пытался вам говорить или объяснять, как описывается это в ведической системе, что если у вас очень много врагов, бесполезно с ними работать или бесполезно с ними дружбу заводить. Вот почему говорится, полюбите врагов своих. Очень необычно. Полюбить ближнего, полюбить врага. Очень странно. Почему любовь? Что враги-то, оказывается, порождаются чувством вот этой двеши. Ложная ненависть к ложным источникам страданий. Если кто-то к нам плохо относится, то это сразу вызывает в нас какую? Такую же реакцию. Точно такую же. А, он ко мне плохо относится, я тоже к нему плохо отношусь. Или я думал, что он ко мне хорошо относится, а он, оказывается, относится ко мне плохо. Теперь я уже не могу к нему относиться как раньше. Потому что я вдруг узнал, что он плохо ко мне относится. И поэтому в этих высказываниях «полюби врагов», «почитай отца с матерью», «да убоится жена мужа», там скрыт очень глубокий смысл. Очень глубокий смысл. Именно кармический смысл, что никто не сможет разорвать этих цепей, если он не изменит свое отношение к этому. И это самое, как бы, знаменитое выражение «прости им, ибо они не ведают, что творят». Таким образом, не накажи их за это, а прости. Прощайте и прощены будете. Смотрите, прощайте и прощены будете. Болезнь – это наказание. И когда человек не может кого-то простить, приходит наказание. Мы с вами говорили, в аюрведах говорится, это онкологические заболевания. И они начинают постепенно развиваться из-за этого состояния мстительности, непрощения. Не прощу никак. Я не могу простить их за это, я не могу простить ее за то или его за это. Никогда не прощу. Прямой путь к проблеме. И поэтому вы тоже прощены не будете. Почему? Потому что мы тоже причинили многим людям беспокойство. И в результате этого реакции мы получаем. И если мы не научились прощать других, нас нельзя простить самих. Помните, как в этой истории? Пусть бросит камень тот, кто без греха. Пусть бросит камень тот, кто без греха. Так никто не имеет права осуждать других. Потому что мы все имеем недостатки. У всех у нас очень греховное прошлое и настоящее. Итак, эти пять причин, отвечающих за нас, за наш выбор, формируют всю нашу остальную деятельность. Поэтому так важно устранить самую важную основу, то есть авидию, невежество. Когда невежество уходит, уходит этот эгоизм. Эгоизм разрушает представление о счастье материальном. Когда человек не устремлен к материальному счастью, он прекращает со всеми сражаться. А за что сражаться-то? За деньги, за славу, за почести? Это же не ценно. Потому что и слава, и деньги, и все эти почести, все материально. В материальном мире все это здесь. Это не богатство. Человек начинает это осознавать, поэтому он становится более спокойный, уступчивый, дружелюбный, гибкий, уступчивый. Пожалуйста, ради Бога. Вы хотите считать меня дураком? Ради Бога, я дурак. Уж какой смысл кому-то доказывать, что я умный? Для чего? Человек отходит от этого. В результате этого двеша, ложная ненависть к ложным источникам страдания исчезает. Человек думает, я получил эту реакцию в результате своей прошлой греховной деятельности. Как же я могу обижаться на этого человека? Я его прощаю. Потому что он лишь сработал как инструмент по воздаянию меня за мою... Вот на ремень можно обидеться, который в руках отца? Представляете? Вот маленькие дети, они очень им так показывают. Ну-ка посмотри, кто там на стене висит. Там ремень. Ребенок, ух, ремень вообще. А папа хороший? Ребенок говорит, хороший. Что-то ремень сегодня ко мне приходил, на тебя жаловался. Говорит, ну-ка давай в руку сейчас возьмемся и по этой попе давай проедемся. Это ремень, папа говорит, это не я. И ребенок глупенький, он испытывает... Чувство к кому? К отцу? Нет, к ремню. Ну, ремень такой сякой. Вот точно так же и мы, не понимая, что мы являемся причиной наказания, что нас наказывают за наш поступок, думаем, что надо ненавидеть ремень. Что это все ремень. Бог-то дал, а ремень забрал. Удивительно. Бог дает, а дьявол украл у нас. Точно так же, как говорят, вот ремень. Но ремень-то в чьих руках? Того же самого отца. Того же самого отца. И когда ребенка ремнем по попе хлопают, очень сложно ему в этот момент доказывать, что отец это делает из любви. А еще более сложнее ожидать, что ребенок в этот момент это оценит. Ух, как он меня любит. Ух, опять как полюбил. Чувствую прямо. Нет, ребенок всегда против. Он в этот момент испытывает самые негативные чувства и по отношению к ремню, и по отношению к в чьих он руках, и ко всему окружающему. Поэтому не надо удивляться. Это называется ложная ненависть к ложным источникам страданий. И только человек в знании может прощать, понимая. Понимая, что я являюсь причиной того, что ремень по мне ездит. Как в народе говорят, хорошая лошадь не знает кнута. Или как говорят, кто не делает зла, не подвержен злу. Итак, далее в этом разделе кармы объясняется, как происходят все эти события. И для этого четыре аспекта рассматриваются, как происходит действие. И первым называется биджа. Это означает желание. Семя желания. Семя желания порождает план. И этот план, план действия. То есть мы что-то желаем, и в следующий этап это мы начинаем планировать, как это желание исполнить. План действия. И это называется кутастха на санскрите. Итак, желание трансформируется в план деятельности. Потом начинается действие по плану. Называется на санскрите пхулан мукха. И последний этап – это плод или результат, итого. Называется прарабдха. Итак, биджа карма, кутастха карма, пхулан мукха карма и апрарабдха карма появляется. Карма. Все это карма. И действие начинается с желания. Желание – это также карма. Действие. То есть причина действия является желание. Итак, в результате человек должен очень хорошо понять, что какие-то желания у меня есть, но, может быть, нету знания. Желание есть, но как его осуществить, я не знаю. И я начинаю выдумывать или на основе какого-то неполного знания строить. Я начинаю действовать, и приходит результат этой деятельности. Итак, на сегодняшний день мы видим прарабдха карму, плод своей деятельности. Я мужчина. У меня светлые волосы, серо какие-то голубо-зеленые глаза, маленький нос, усы, тело и так далее, и так далее. Я родился у таких-то родителей, не столько-то лет, я еще не умер, у меня такие-то болезни, я побывал в таких-то странах и так далее. Это прарабдха, это плод. Но причина скрыта в прошлом. Это уже результат. Были какие-то желания, я стал планировать, как их исполнить, потом стал действовать и в результате вот получил такое тело. И, как правило, никто своим телом недоволен. Все смотрят в зеркало и думают, ну я в общем-то красивее. Отсюда это желание все время свое тело как-то вот изменить, волосы как-то туда, да, лысый человек, эти три волосины сюда, вроде я как бы хаматый еще, лохматый. А брови как-то так выщипать, потому что они как-то неправильно растут, не так, как надо. Как-то нос вот, как-то губки поджимать, не распускать хобот. Как-то похудее бы быть, как-то повыше на каблучки встать и так далее. Все недовольны своими волосами, завивают, губы какие-то синие надо их подкрасить, ногти какие-то очень странные. Надо их покрасить и отрастить, или приклеить. И так далее. Нам все не нравится. Этот цвет меня полнит, а этот что-то меня делает. Тут у меня ножки коротенькие совсем, очень странные. Где-то у меня спина все время там до пола. Как бы ножки сделать. И так далее. Мы все недовольны своим телом. Потому что если бы мы были довольны своим телом, мы бы ничего с ним не делали. Мы бы так не украшали его, не подчеркивали какие-то свои... выдающиеся черты тела, или наоборот, не скрывали, которые выдаются слишком сильно. Мы недовольны своим телом. Таким образом, очень интересно, почему же мы получили такое тело? Мы же хотели-то какое-то другое, более совершенное, которое прыгает выше, бегает быстрее, да? Соображает лучше, мозги хотели знать по 10 языков, ну как минимум 10. Люди, знаете, 150 лет назад средний интеллигент знал 8 языков. Прочтите любого, кто при жизни никем не был, после смерти среди нас стал таким выдающимся, потому что он 8 языков знал. Но когда вы читаете, кто его окружал, оказывается, там все знали по 8 языков. Английский, французский, немецкий, там испанский, итальянский, там какой-то еще знак. Люди владели. Это было вполне нормально. Чтобы человек был профессором где-то, или доктором наук, или кандидатом, и не владел несколькими языками в совершенстве, такого вообще не было. А сейчас? Очень удивительно. Лермонтов, да, мы говорим? Там Грибоедов, кто-то, Пушкин. Почти все владели какими-то языками. свободно? Сейчас нет. Даже если нас обучать, потому что наша система обучения тоже другая, не такая, как раньше. Поступки. Мы с вами говорили об этом. Какие-то дуэлянты, они там то, все, какую-то честь их затронули. Не боялись они помереть, боялись быть обсмеянными там, или что это как бы недостойно. То есть смерть не была какой-то страшной вещью для них. Им предлагали стучать друг на друга, и они отказывались. Даже если пострадают дети и жены, и родственники, они говорят, да пусть пострадают, зато мы останемся достойными людьми. Они были религиозны, они понимали, что это грех. И были убеждены в этом на основе знания. Это не был сентиментализм. Это нам так их представили, что они были сентиментальными дурачками. 8 языков знали дурачки, имели честь, достоинство. И поэтому они, естественно, дурачки. А у нас ничего этого нету, и поэтому мы, естественно, продвинутые люди. Очень странное представление. И никто почти не задумывается об этом. И когда вся интеллигенция уничтожена, изгнана в концлагерях и во всех этих местах, мы не видим рядом с собой-то этой интеллигенции. И друг на друга тыкаем пальцем. А что, Васька точно такой же балбес, как и я. И Дунька балбесина. И тот Васька с деревни стал доктором наук, такой же дурачок. Лысенко. А где Вавиловы? А они все ушли. И мы находимся в обществе, где сложно увидеть какое-то достойное поведение, чтобы обратить на это даже внимание. Это очень сложно. И такая основа. И потом мы удивляемся, что такое. Мы все тычем друг друга пальчиком. Потому что все убрано, все подчищено, зачищено. И мы удивляемся, опять читаем книги и говорим, вот они балбесы, из-за какой-то женщины стреляться пошли. Вот балбесы. Надо было женщину застрелить. Да? А этот балбес из-за долгов, видимо, боялся рэкетеров, пошел, застрелился. Но его даже никто бы не стал доставать за эти долги. Это был долг чести. И так были какие-то нравственные ценности и все остальное. И мы сейчас их обсмеиваем, не понимаем. Поэтому мы даем оценку свою собственную. Вот с этой платформы. Поведение Пушкина, Лермонтова, а вот еще там Грибоедова. Свою оценку Льву Толстому даем. Не ел он ни рыбу, ни мясо, ходил по деревне босой. Мы оцениваем со своего вот этого уровня. Мы не знаем, как бы оценили это современники. Когда вы приходите в Казанский собор, там такая большая картина, сейчас там музей религии, я не знаю, раньше был, я вот учился в Петербурге, там был музей религии, там большая картина висела, такая, как панорама целая. Лев Толстой в аду. Да, он был предан анафеме, отлучен от церкви. И была задача нарисовать, чтобы все верующие видели, что Лев Толстой где? В аду. За что, как вы думаете? За все свои произведения и за свою жизнь. Потому что Лев Толстой придерживался Бхагавад-гиты. Лев Толстой придерживался ведических представлений, доказывал, что Русь была ведическая, а не языческая, что Лев Толстой и был отлучен от церкви. Весь мир его принимает как великого классика. Чуть чего мы кричим? Лев Толстой. Но мы даже не знаем, что Лев Толстой-то в аду. В Казанском соборе. Очень удивительное представление. Что его война и мир это по мотивам Бхагавад-гиты, Пандавы и Кауравы. Тот только, кто знает эти все вещи, он может это разглядеть. На какой основе? Нравственность. То есть Лев Толстой как описывает, что теряют люди в процессе вот какой-то новой культуры, новоиспеченных. Как они становятся трусами, подлецами, предателями, шпионами. И он там дает, допустим, там, Волконских и так далее. Итак, следующий аспект кармы. это результаты кармы. Прарабдха карма также делится на 4 уровня, то есть плод, результат. Прарабдха карма означает дающая о себе знать сейчас. И говорится, на сегодняшний момент каждый человек в среднем знает 15% о своем настоящем. О своем настоящем. Точно так же, как мало людей знают, почему они родились в Советском Союзе. Кто-нибудь когда-нибудь задавался этому вопросу, почему я родился в Советском Союзе? Не в какой-то другой стране, а именно в Советском Союзе. Никто почти не задавался этому вопросу. Никто не задается вопросом, почему я именно этой национальности, почему у меня не черные волосы, или почему у меня наоборот не светлые, почему у меня голубые глаза, почему. Поэтому, говорится, человек в лучшем случае воспринимает, ну, может дать ответ на 15% из 100, то, что реально проявлено в этой жизни. То, что у него на ладонях, у него в физиогномике, на стопах и так далее. Люди себя не знают. Это прарабдха, проявленная. Как Шримад Бхагаватам в таком произведении Махапурана описывается, что жители Сибири особо склонны к греховной деятельности. Представляете, более 5000 лет назад описывается, что жители Сибири особо склонны к греховной деятельности. Кто-нибудь когда-нибудь из вас занимался историей? Вы что-нибудь о Сибири вообще знаете? Что и 200, и 300, и 400, и 500 лет назад всегда это была самая тяжелая территория. И всегда сюда ссылали, отправляли, наказывали, отправляя сюда. И 5000 лет назад записывают веды, которые хранятся в Индии. Жители Сибири особо склонны к греховной деятельности. И астрологическая карта дается в Джьотиша-шастре. Какие рождения, в каких местах благоприятные, в каких неблагоприятные, национальности, народности, рас и так далее. И как это связано с кармой. Что человек сделал, что привело его в такое-то тело, в такое-то место, в такую семью, дало ему такой уровень сознания и так далее. Что привело? Не кто его привел, а что именно в нем привело его, в его поведении, его ценности, приводит нас к такому результату. Итак, это называется прарабдха. Следующее, второе, апрарабдха. Та действительность, о которой мы не знаем, непроявленная карма, которая нас ждет в будущем. Это день и час нашей смерти, наших новых испытаний в жизни, каких-то поворотных событий и так далее. То есть то, что мы о себе не знаем, скрыто от нас, это называется апрарабдха. То, что мы не видим. Поэтому люди склонны идти к астрологу. Что будет там? А что со мной будет? Не оперироваться? А что мой ребенок такой? А как мне его изменить? Это означает, вы обращаетесь по поводу апрарабдха кармы. То есть то, чего вы не знаете. Или я не знаю о себе. Это называется апрарабдха кармы. Что в будущем произойдет, но мы не знаем. То ли будет так, то ли нет. Как вот я рассказывал про Рене Декарта, что он в 40 лет заявил, что он высчитал свою карму, высчитал свою судьбу математически. И он объявил, что я удивлюсь, если я не доживу до 100 лет. То есть он математически вычислил, что он должен прожить не менее 100 лет, в 40 лет. И в 41 год он умер. Он не знал своей апрарабдха кармы. Итак, это апрараб. Рудха. Рудха означает росток. Росток – это то, почему можно определить, но этот росток видят не все. Видят не все. Иногда я объясняю, что это как бы как у ребенка, когда вы видите, что он каким-то образом себя ведет, вы говорите, если так будешь себя продолжать вести, плохо кончишь. То есть вы еще не знаете, но уже по поведению или по каким-то задаткам, росткам, можно видеть, к чему это приведет. Иногда человеку говорят, если ты не изменишься, впереди тебя ждут 3 остановки. Тюрьма, инвалидная коляска и кладбище. Иногда, или люди говорят, вот по этому человеку тюрьма плачет. То есть какие-то он совершает действия, что явно говорится о том, что приведет куда-то. Но на самом деле рудха более глубокое понятие. Рудха это то, что вы видите прарабдхи, но сам человек не видит этого. Это как вот вы руку, допустим, даете кому-то, и хиромант, он по вашей руке начинает что-то вам говорить. Ростки вот здесь. Ростки на лице нашем могут быть. На нашем теле, на наших родинках, шрамах, на наших стопах, на нашем темпераменте выражены эти ростки. Что человек с таким темпераментом плохо кончит. Выскочка какой-то. Все время выскакивает и лучше. Молоток бьет по шляпке, которая торчит. Веди себя спокойно. Люди, выскочки бывают, что-то говорят, что-то... И, может, это не надо. Сейчас это пройдет. Но в какой-то другой системе другие люди тебя за это могут наказать. Ты можешь совершить какой-то неправильный поступок, опрометчиво не поступать и так далее. Это называется рудха. Рудха карма. И следующее, это биджа карма. Опять возвращается к бидже. Это семена, посеянные в прошлом. То есть поступки, которые мы совершили в прошлом. И которые еще даже не дали всходы. Поэтому говорится, что человека застигает карма из прошлых жизней. Из прошлых жизней. Не из прошлой, а из прошлых. Это как благоприятные моменты. Вот, допустим, в организме человека есть определенные бактерии, микробы. И они могут не проявиться. А могут проявиться, если для них будет создана благоприятная среда. Но они уже существуют. Вот точно так же биджа карма. Мы совершили какие-то плохие поступки. Допустим, мы должны быть убиты на войне. И пока война не наступит, мы не будем убиты. Потому что по нашей карме мы должны будем быть убиты именно на войне. Не криминально, не какой-то. А на войне между государствами, когда война начнется. Мы пойдем на войну и будем там убиты. И до тех пор, пока война не настанет, мы в других обстоятельствах не будем убиты. Или от криминала. Или еще что-то, болезни какие-то, или выигрыши какие-то, судьбы. Что-то мы нашли, или что-то нам привалило. Мы взяли билет какой-то там лотерейный и выиграли большую сумму денег. Это все связано с кармой человека. Это называется биджа, которая прорастает из прошлых жизней, из далекого прошлого. Итак, желание... Мысли и поступки определяют результаты того, что с нами происходит. И поэтому вся ведическая система предназначена для того, чтобы обратить внимание человека на его желания. Что же он желает? Есть желания материальные и есть желания духовные. И люди невежественные, они не знают, что такое материальные желания и что такое духовные желания. Особенно, говорится, те, которые находятся на пороге смерти. То есть те люди, кому за. Кому за. Не кому до, а кому за. Вот почему не уважают стариков, потому что старики глупы. Им уже столько лет, что они вот-вот умрут. И они так и не интересуются. Что же в жизни? Нужно было узнать, чего я так и не узнал. Кем я буду в следующей жизни? Подготовился ли я к смерти? К достойной смерти? Или я умру как пес? Перед телевизором, задыхаясь от сердечного приступа или что-то. Что же я вообще сделал в этой жизни? Проанализировал ли я все? Я на пороге смерти. И Шримад Бхагаватам, вот это произведение, оно начинается с первой песни, это вот пятая песня, с первой песни. Песня называется, потому что говорится, что в духовном мире каждое движение танец, а каждое слово песня. Поэтому называют как бы песнями эти духовные произведения. И там говорится, что один царь был проклят, что через 7 дней он умрет. И он пришел к своему духовному учителю, он был молод и силен. И он сказал ему, меня прокляли, я должен умереть через 7 дней. Что должен делать человек за 7 дней до смерти? И духовный учитель начинает ему объяснять. И духовный учитель очень счастлив. И царь говорит, почему ты радуешься? О мой учитель. И он говорит, потому что наконец-то ты задаешь уместные вопросы. До этого ты вопрошал всякую ерунду. Ты так и ни разу не задумался, что же по большому счету нужно сделать в жизни. И сейчас, когда 7 дней до смерти, ты вдруг прозрел и спрашиваешь, что нужно делать, когда остается 7 дней до смерти. И это произведение начинается именно с этого момента. Как в Библии говорится, из праха вы вышли и в прах уйдете. Что-то важное нужно сделать. Не собирайте свое богатство на земле. Собирайте свое богатство там. Ибо там дом ваш. Куда кто отправится после смерти? И люди взрослые, очень странно, дети порой даже задумываются. Смотришь, иногда молодые ребятишки сидят, слушают эти лекции, читают такие серьезные произведения, этические произведения, нравственные. А взрослые люди, особенно старые, отупевшие, вообще этим не интересуются. Они смеются или говорят, это неинтересно, стремятся куда-то к телевизору, к газете какой-то, болтают о политике, и никто не задумывается. А как я умру? Достойно? В чем я раскаиваюсь? Проанализировал ли я свою жизнь? Смог ли я измениться изнутри за всю свою жизнь? Я стал лучше в морально-нравственном смысле или стал хуже? Что будет меня сжечь в момент смерти? О чем я буду задумываться? О деньгах, о своих детях или о какой-то вечности я буду думать? К чему я стремился всю свою жизнь? Достиг ли я чего-то? Итак, шастры, первый стих Веданта Сутры, самого главного произведения, говорит: «Атато Брама Джигьяса, я получил человеческое тело, и я должен задуматься о высшей цели, о высшем предназначении». О чем же я думал? Я думал о еде, сексе, о сне и обороне. В Ведах говорится, что человек, который живет на этих четырех основах, не лучше животного, поэтому его называют Двипада Пашу. Он ни разу не задумался о высшей цели. Ни разу не подумал. А можно ли победить смерть? А есть ли за смертью еще жизнь? Изучил ли я этот вопрос? Как нужно действовать, чтобы получить лучшую жизнь? Вы помните, описывается, как на кресте Христос себя вел, там говорится, и воздел он голову кверху. Поднял голову кверху и стал кричать: «Аллаи, Аллаи!» Что означало: «О Всевышний, о Всевышний!» И в Бхагавад-гите говорится: о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает несомненно. Но думаем мы именно о том, что нам было дорого в жизни. Не то, как бы мы ценили одно, а в момент смерти раз хитрые такие и закричали: «О Всевышний, Всевышний!» Нет. В момент смерти, в момент конфликта, человек полностью концентрируется на том, что было дорого ему в течение жизни. Вот почему, говорится, Христос-то кричал, что Всевышний. Потому что вся жизнь была посвящена Богу. Когда мы всю жизнь посвящаем детям, работе, какой-то славе, какой-то деньгам, мы будем вспоминать момент конфликта, то есть жизни и смерти, то, чему мы посвятили эту жизнь. Кому и чему? Жен, детей, сберкнижки, квартиры. Тело нас будет беспокоить. Я не хочу умирать. Страх будет такой. Вот почему в шастре говорится, что невежественный человек умирает как животное. В страхе и в неведении. Куда он идет, зачем, что и почему. И поэтому говорится, что молодые люди, они не задумываются, потому что у них нету такого разума еще, опыта. Но когда они задумываются, взрослые люди, это невежество. Поэтому говорится, что молодость, она беспечна. А старость, она может быть глупа и невежественна. Когда человек так и не задумался: я стою на пороге смерти. Кто знает, когда мы умрем? Никто. Ради чего я жил? Меняется политика. Я жил ради одной политики, но она прямо при жизни сменилась на абсолютно противоположную. Значит, это не ценно. Значит, все меняется. Я жил ради этой политики, защищал это. Теперь приходится защищать совсем другое. Я воевал на этой войне, и она оказалась несправедливой и неправедной. И так далее, и так далее. Люди не задумываются об этом. Ради чего я живу? Что есть более высокого уровня? Есть ли какие-то ценности более высокие? И для этого человек изучает закон кармы. Для этого в Ведах предназначен для ученика постигнуть закон кармы, чтобы он смог проанализировать собственную жизнь и сделать выбор, Стоит ли ему сейчас жить для детей? Стоит ли ему жить для политики? Или для чего-то другого? Вы помните, 5 лет назад я вам рассказывал о такой личности, воина Ясенецкий? Это отец гнойной хирургии, врач. Все врачи, особенно хирурги, это закоренелые материалисты. Закоренелые врачи, это материалисты вообще от пяты до макушки. И воин Ясенецкий уходит, значит, в лучах славы своей хирургической, уходит в лоно церкви, становится доктором богословия и пишет удивительные работы, анализируя свою жизнь. Анализируя, делая анализ. Завтра я вам расскажу очень удивительные вещи, сейчас опубликованные в России дневники разных личностей, которые мы не хотели опубликовывать в результате своей политики, какой, классовой, помните, да, коммунистической. Никто не знал, что Энгельс говорил о Боге, Маркс, Ленин как себя вел, как Маркс себя вел в момент смерти, о чем он сожалел, у кого просил прощения. Эти дневники в Берлине, то есть в западных странах это опубликовано, поскольку они верят в Бога. Они считают, что дух первичен, а материя что? Вторична. Наш социалистический лагерь отвергал эту буржуазную идеологию, что первична материя, а дух является ее производной. То есть бытие определяет сознание, а не сознание бытие. Поэтому не было этих дневников опубликовано, этих записок и так далее. Никто не знает, как Маркс после каждой главы своего «Капитала» приходил в костел и плевал в распятие и говорил: «Я тебе покажу. Я тебе покажу». Он никому. Он приходил в костел и после каждой законченной главы плевал в распятие Христова и говорил: «Я тебе покажу». И как он умирал, и что он говорил, как его личный врач описывает это. Что с Энгельсом происходило? С Лениным, когда он пришел к выводу, что ни в коем случае нельзя глумиться над верой народа,